Палубу слушали с полной отдачей, даже не стали ее обсуждать, наговорили мне добрых слов и в самом благостном настроении решили скорее приступить к репетиции. Вивьен в ту пору лежал в больнице. Я навестил его вместе с Сусловичем, которому поручили пьесу. Старик поздравил меня с возвращением, столь впечатляющим в свой очаг. Как всегда, он изъяснялся изящно. «Хочу, чтоб вам было тепло в этом доме». Я ощущал и радость, и горечь. Радостно было увидеть вновь это пленительное создание, отчеканенное серебряным веком, не слившееся с нашей казенщины. И горько было мне сознавать, что эстетическое несоответствие человека и среды обитания будет удивлять нас недолго. Не раз и не два ему приходилось оправдывать свою неуместность. Жизнь его не была безгрешной, а все-таки она не вписалась в железную советскую жизнь. Он так и остался ей чужероден. Я смотрел на него любовно, видел его непрочность и дряхлость и безуспешно глушил предчувствие. В самом начале февраля пришла ко мне в гости группа артистов театра имени Станиславского. Дошли до них разговоры о палубе, они захотели ее послушать. Четверо молодых мужчин — Урбанский, Гременщиков, Сатановский, Елагин. И четверо милых женщин — Рыжкова, Минглет, Дровосекова, Бган. Дамы были одна к одной. И, как мне потом рассказал Сатановский, должны были приручить драматурга. Пьеса задела их за живое, и, взяв экземпляр, они удалились. Наутро мне позвонил Яншин. Играя, к сожалению, редко в своем художественном театре, он руководил станиславцами. Яншин сказал, что его актеры отчаянно загорелись палубой, и он, прочитав и ночью пьесу, их увлечение разделяет. Он ощущает в ней достоверность, без которой невозможна эстетика, во всяком случае та эстетика, которую исповедует он. Неожиданно он сказал с волнением: «Мы ушли от Константина Сергеевича назад, на четверть столетия. Мы лжем бесконечно, нам все равно ни направление, ни позиции». Было понятно, что в этих словах, казалось бы, слишком патетических для телефонного разговора, таится застарелая боль. В дальнейшем, узнав его поближе, я искренне к нему привязался. Ему уже было немало лет. Соблазн спокойно дожить свой век под сенью державного благоволения мог бы его утихомирить. Но в отличие от сановных сверстников, лоснившихся от регалий и званий, он не был способен к душевной сытости. Одна неутолимая страсть томила, тревожила, не оставляла его раблезианскую плоть пробиться своим искусством к правде. Этих понятий он не делил и не считал, что правда бывает тусклее и беднее его буйных красок. В конце концов, что такое искусство, если не концентрация правды? И разве же может не быть концентрация гуще, выразительней, ярче, чем добросовестный слепок с реальности и Богом, данной ему органикой? Природным, неукрощенным даром он добивался желанной цели. Я объяснил Михаилу Михайловичу, что пьеса передана вахтанковцам, я подписал уже договор. Яншин ответил, что это не страшно, он готов на второй экран, тем более есть симпатичный литовец, ему предстоит защита диплома, и палуба наилучшим образом поможет раскрыть его возможности. В ближайшие дни он меня навестит. Все складывалось слишком эффектно, но я отгонял тревожные мысли. Могу я хоть разок обойтись без опостылевших преодолений? Палубу прочел Львов Анохин. В своей меланхолической манере, не выразив особых восторгов, он мне сказал, что поставил бы пьесу, если бы не энциклопедисты. С ними, меж тем, не все было гладко. В политическом управлении, ведавшем репертуаром театра, комедия проходила со скрипом. После манежные опасения. Но не первая на волка зима. Львов надеялся, что все образуется. И все же одни лихие вести. В эти же февральские дни в Большом зале консерватории исполнялась 13-я симфония. Шостакович включил в нее стихи Евтушенко, в их числе знаменитый «Бабий Яр». Этот обязывающий эпитет ни в коем случае не натяжка. Не помню, какие еще стихи вызвали при своем появлении подобный отклик. Он сам по себе выразил состояние общества. Казалось, стихи, воздававшие дань 100 тысячам несчастных евреев, расстрелянных в дни оккупации Киева, стихи о кровавой их усыпальнице должны были у всех пробудить одно только горестное сочувствие. Не тут-то было. Нарыв прорвался. Официальное юдофобство, которое после дела врачей глухо таилось в отделах кадров, в негласных инструкциях и установках, в лукавых намеках и эвфемизмах, в целой системе ограничителей, рядом с которой процентная норма царской России воспринималась просто триумфом богатства и равенства, все это мощное, хотя и беззвучное шовинистическое распутство вырвалось, выплеснулось на поверхность. Столь неожиданная реакция была скорее эмоциональной, чем государственно-прагматической. Биологическое начало, чтобы не сказать зоологическое, подмяло соображение пользы. В строгом, сановном жизнепорядке, где издавна все подчинялось регламенту, и все естественные порывы были исходно табуированы, больная семитская проблема явилась, быть может, единственной сферой, который партийный ареопаг позволил себе не скрывать своих чувств. Они оказались сильнее рассудка. Такое случается и с людьми, не только далекими от власти, но даже оппозиционными ей. Спустя четверть века я все себя спрашивал, зачем понадобилось Шафаревичу так надругаться над всей своей жизнью, безжалостно измарать свое имя? Все тоже ненависть помутила. К тому же подобный душевный строй был вправе рассчитывать на поддержку значительной части населения, он предоставлял ей возможность вдруг обнаружить некую родственность с недосягаемым державным олимпом. Особенный отзвук он находил в той своеобразной среде, которая в классификации общества шла под титулом творческой интеллигенции. Ставший мишенью официоза, Евтушенко познал и ярость коллег. Стихи одного его оппонента начинались с громового вопроса «Какой ты, с позволения, русский?» Все вместе красноречиво свидетельствовало о том, что страна тяжело больна. Если некогда, в литературном кругу неприличие таких настроений было столь очевидно, что их хоть скрывали, то ныне в коммунистическом мире с его интернационалистскими лозунгами вся эта патология духа выпросталась из темных щелей, из выгребных ямин сознания, ликуя, вышла на белый свет. Давняя подпольная фальшь стала торжествующей ложью. Естественно, в такой атмосфере обращение Шостаковича к бабьему яру было и вызовом, и подвигом. Именно так и была воспринята его 13-я симфония. 10 февраля неистовая получасовая овация сотрясала консерваторский зал. Шостакович, взъерошенный воробушек, стоял, прижимая руки к груди. Он все растерянно озирался, кланяясь то оркестру, то публике. Его лицо пожилого мальчика мерцало нездешней мертвенной бледностью. Хрупкой жизни в божественном этом сосуде стало пугающе очевидно. Тот вечер прозвучал будто реквием, гаснувший либеральный пареп. Оставалось задуть последнюю свечку, совсем как в гайдовской прощальной симфонии. Надвигался неумолимый март, когда авторов музыки, книг и картин призовут предхозяйские очи. Эти недолгие странные годы, которые назывались и оттепелью, и новым временем, и пробуждением, годы приливов и отливов, то отрезвления, то новых надежд, которые в сущности уже были расстреляны залпами в Новочеркасске, ставшими государственной тайной. Эти растоптанные годы все-таки не прошли бесплодно. Ни для партийных вождей, ни для граждан. И те, и другие вполне уверились, что вольность не может быть дозированной. Либо она есть, либо нет. Всякие игры в нее опасны. Тем и другим надлежало принять свое решение и сделать свой выбор. Пограничное состояние общества не может быть стойким. конце концов всегда приводит к поляризации.